и коллективизации деревни. А одноименный рассказ у Шолохова фильм «Судьба человека» откроет и талант кинорежиссера Сергея Бондарчука, для которого естественным будет потом перейти от этого маленького шедевра Шолохова к эпопее Толстого «Война и мир», чтобы от нее уже в наши дни вернуться к Шолохову, к съемкам кинофильма «Они сражались за Родину». Но вернемся и мы к тому времени, когда за плечами Шолохова еще не было ни судьбы человека, ни его знаменитых романов, а всего лишь выкладывалось им на суд читателей то раннее, что до этого копилось в переметных суммах его коня-чоновца и продовольственного инспектора, в его молодом сердце, распахнутым навстречу горячему ветру времени. На роман хватило бы иному автору и той, другой истории драматичной встречи отца с сыном, которая уместилась всего на нескольких страницах рассказа «Проткомиссар», и того запаса эпитетов, красок, подробностей взбурленного революцией донского быта, который молодой Шолохов как бы, между прочим, выкладывает при этом из переметных сумм своего коня. Так же, как в рассказе «Бахчевник» выложит целую трагедию, всю на ту же вечную и вечно новую тему отцов и детей. Тем не менее, у автора «Бахчевника» ровным счетом ничего лишнего, все пригнано, слово к слову. Нет, не пригнано, а само собой складывается, незаметно цепляется одно за другое, и вот уже развернулось в суровую степную поэму. И кажется, запасом вчерашнего чоновца нет предела. Играючи он выкладывает из них свои рассказы один круче другого. И «Двухмужнюю», и «Смертного врага», и «Жеребенка», и повесть «Путь дороженька», и другие. Но что-то не похоже, чтобы с умы его истощились. И все больше читателями донских рассказов Шолохова овладевает тревожное ощущение, что нет, это не детали, краски и подробности из жизни далекого и загадочного казачьего края, выкладывает он, а просто горячие, трепещущие и кровоточащие куски самой жизни. Какая там литература, если все живое, все, все. Пульсирует кровь, блестят глаза, звучит живая речь. А песня, если ухватит за сердце, то уже не отпустит, а моет слезами радости и горя, окутает теплом милой и родной земли, прогремит копытным громом и целомудренно прошепчет о самом заветном. Ах, как уже в своих рассказах чуток ко всему живому сущему Шолохов, как он влюблен в отчий край, в населяющих его людей и отзывчив сердцем, как редкостно талантлив, бесстрашно правдив, серьезен и ироничен. Все, все, что выплескивается из-под его пера, так зримо, так осязаемо, вечно. Этой своей опоэтизированной непридуманностью молодой автор донских рассказов сразу же и привлечет к себе сердце немолодого уже автора «Железного потока». Как многоопытный писатель, перешагнувший из одной литературной эпохи в другую, Александр Серафимович Серафимович сразу же уловил у молодого Шолохова эту преемственность лучших традиций русской классической литературы. А как земляк Шолохова, тоже уроженец Дона, почувствовал, что ни из какой литературы не могла быть почерпнута эта образная достоверность, а только из той же среды, из которой вывалились на страницы донских рассказов многоцветной толпой их герои, казаки и казачки. Из самой стремнины донской жизни. Знающий цену народному слову, Серафимович лучше, чем кто-либо другой, смог увидеть и то, по каким стежкам это слово могло так естественно перелиться в строчки литературы. Но не меньше, если не больше, обрадовал автора «Железного потока» тот безошибочный выбор идейно-художественной позиции, с которой сразу же сумел взглянуть на явления и факты пробужденного революцией казачьего края молодой автор донских рассказов. Он и не смог бы начать иначе. Вчерашний чоновец, который потом сам скупо обронит, гонялись за бандитами, а бандиты гонялись за нами. Продовольственный инспектор, изымающий из кулацких ям хлеб для голодающих пролетарских центров России. Рядовой солдат революции, едва ли не с тех самых пор прижавший к груди Ленина, как и его тезка из рассказанных Аленок. Тебе чего, малыш?» Мишка минуту постоял молча, потом, набравшись смелости, шептом сказал: «Ты, дяденька, вот чего, ты отдай мне Ленина».